Сквозь щели в изгороди Мануэль разглядел этот дом, крепкий, из толстых бревен. К нему примыкали хозяйственные постройки. Дальше виден кораль для скота. Все было ухожено, просторно, красиво. Дом огибала веранда, увитая цветами. Любимыми цветами Лауры. Именно в таком доме он хотел бы жить с Лаурой и их детьми. Что ж, возможно, она тут и живет, спрятавшись в тещобе посреди острова, только не с ним. А с кем? Явно ведь ощущается присутствие мужчины. Его рук, его труда. Мануэль прошел в приоткрытые ворота, направился к дому. Обогнув его, вошел через заднюю дверь, обтянутую москитной сеткой. Он старался не шуметь. В доме было сумрачно и тихо. Справа стоял массивный шкаф, который загораживал свет. Мануэль хотел обойти его, и тот получил удар по голове. И упал. Очнувшись, он увидел себя связанным. Его перетащили к окну и прислонили к стене. А напротив, посмеиваясь, стоял Хорхе. Тот самый Хорхе, бездельник, которого никто в городе не считал за человека, который постоянно метался от одной партии к другой и везде считался предателем. Тот самый Хорхе, которого Мануэль однажды встретил у дома Лауры и сказал ему, что если еще раз увидит его здесь, то его бедная мать лишится единственного сына, чему, впрочем, она обрадуется, ибо лучше не иметь никакого сына, чем такого. И Хорхе исчез. А Лаура, — припомнил Мануэль, — исчезла спустя несколько дней после этого. Так вот в чем дело. Зная, что им не будет жизни в городе, они решили инсценировать исчезновение Лауры, а сами спрятались в этой глуши. При этом Хорхе выглядел довольно неплохо. Лет на 20 с небольшим, хотя ему должно быть за 40. Это объяснимо. Жизнь на свежем воздухе, охота, рыбалка. Но тут Мануэлю стало не до размышления об охоте, рыбалке и жизни на свежем воздухе. Отодвинулась занавеска, за которой была постель, и вышла Лаура в своем любимом красном платье. Вот она-то уж совсем не изменилась. Так и осталась 20-летней. И такой же красивой. Мучительно красивой. «Нашел, наконец?» — спросила Лаура, подбоченившись. Мануэль зашевелился и пытался что-то сказать, но рот его был крепко завязан. Хорхе рассмеялся. «Это все, что ты можешь сказать? Му-му!» — передразнил он. «Может, ты стал коровой? То есть, извини, быком?» «Лаура, неужели ты не понимаешь, что он на своем бычачьем языке опять зовет тебя замуж?» «Я подумаю», — пропела Лаура. Подошла и одним движением вынула нож Наваху из сапога Мануэля. Мануэль заметался, застонал, заскрипел зубами. Эта женщина опозорила его окончательно, обезоружив. И теперь пощады ей не будет. Ну-ну, не надо так нервничать. Хорхе присел на корточки, разглядывая Мануэля. — А ты постарел, приятель. — Зато ты все такой же негодяй, как и был, — ответил ему Мануэль. Это не ошибка автора. Так получилось, что повязка со рта Мануэля в этот момент исчезла. Автор. — Докажи, что ты мужчина. — Развяжи меня, — предложил Мануэль. — Я задушу тебя голыми руками. — Не вздумай, — предупредила Лаура Хорхе. Он опасен, как дикий зверь. «Что это мы говорим, будто в дешевых сериалах?» — мелькнуло в голове у Мануэля. Он хотел бы сказать это вслух, а заодно и плюнуть в лицо этому мерзавцу, но, увы, рот был завязан. Как это получилось, честное слово, не знаю, автор. В это время на дворе тревожно заклекотали индейки. Хорхе насторожился. «Не прихватил ли он еще кого-нибудь?» «Пойду посмотрю». Хорхе вышел, взяв с собой карабин, а Лаура тут же бросилась к Мануэлю и зашептала. «Что будем делать? Я его боюсь!» «Как? Он держит тебя силой?» — удивился Мануэль. «Извините, повязка опять исчезла. Просто наказание какое-то. Автор». «Когда я отплыла, чтобы вскоре вернуться, он догнал меня на катере, предложил покататься. Через полчаса я захотела домой, но он только гнусно хохотал. Мы плыли почти всю ночь, и вот уже 20 лет я мучаюсь с ним, на необитаемом острове.